«Кто он?» — быстро спросил Сушков. «А вы у ней спросите. Она про него знает. Он мне говорил, что Микульска все сделает, все исполнит». Сушков отметил, что провокатор работает прекрасно. В высшей мере, естественно. Подошел к Микульской, наклонился к ней, касаясь губами волос, ощутил едва уловимый теперь запах духов, стиснул зубы. «Ну, каково?» «Мне плохо. Я хочу сесть». «Может, прилечь? Желаете?» — еще тише спросил Сушков. «А?» С трудом оторвавшись от горького аромата духов, он взял Микульску под руку, коротко бросил поручку. «Продолжайте допрос». И вышел. Он вел ее по коридору, уже пустому, и шаги его были гулкими. Он чувствовал бессильную, податливую руку Микульской и вспомнил Попова играть до сих пор. «Разогреть? Да. Но если кто переступит грань, пристрелю лично на месте». Те двое, которые с водкой ужинали, ждут вызова. Они-то и должны Микульску попугать, разогреть, если сама не расскажет все, абсолютно все. Она уже сломана спектаклем с провокатором, который всучил ей бомбы, взятые недавно охраной во время ликвидации явки анархистов. Она уже готова. Осталось подтолкнуть. В критический момент, время заранее обговорено, появится Попов, как по нотам. Заговорит канашечка. Куда ей деться? Только могут молодцы не удержаться. Хороша кожа-то, кожа какова. Аромат горький, сладостный. Ну и не удержится. Он бы и сам не удержался. Занятно, что она с Поповым встречу попросила. Значит, на сломе. Нас с ней знакомили. Вспомнил слова Попова. Так он и представился ей начальником охраны. Не те времена. Мы ныне профессию свою тщательно скрываем. Куда как тщательно. Стоп. А если она его любовница? Почему? А потому что она встречи с ним запросила, когда я ее в тупик загнал. Хорошо, положим, я докопаюсь. Что тогда? Какой навар получу? Лишнее знание не всегда к добру приводит. Она ему бухнет. Он начнет меня жевать. А челюсти у него хватки, и зубов полон рот, а зубенки маленькие, крепкие. У всех простолюдинов зубы до старости хороши, только у нас голубокровок крошатся с юности. Нет, а почему все-таки я допустил возможность, что она его кохана? Потому что у нее глаза изменились, когда про Попова сказала. А он, верно, не зря пробросил мне про посещение кабарета. Нет, нет, у нее в глазах был слом. Там и гордость была, на донышке было гордости, и страх, и отчаяние. Она тянулась к спасению, к последней надежде, когда его назвала. И ужас у нее в глазах появился, когда я ответил ей, что никакого Попова у нас нет. Арестант хорошо сыграл. Молодец, Грозный. Надо будет выписать ему вознаграждение рублей 20. Никакой артист такого не сыграет, как он. Интересно, коли Попов ее кахал, и офицерики, молодцы, преступят черту, перегреют актрисулю, как себя Попов поведет? Стрелять-то не станет. Это значит открыться, в связи с преступницей признаться. Она ж преступница.